Не помню. У грешника на небесах спрашивают, ты в какой ад хочешь, капиталистический или социалистический? Начал грешник выбирать. Пошел в капиталистический ад и спрашивает у других грешников, сколько у вас здесь варят, как и положено, 8 часов. Пошел в социалистический, сколько у вас здесь варят, круглосуточно, и как вы выдерживаете, да нас еще ни разу не варили, то дров нет, то котлы испорчены, то черти пьяные. Сообщение ТАСС. Сегодня в 9:00 после тяжелой и продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей. После похорон Черненко в Кремле раздается звонок. «Алло, вам генсеки не нужны? Вы что, товарищ, без ума, что ли?» «Да, и без ума, и старый, и больной». Сообщение ТАСС. Вчера в 18:00 китайские войска силами 4 дивизий при поддержке танковой авиации перешли советско-китайскую границу и напали на мирно пашущий советский трактор. Трактор шквальным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом 8 самолетов, уничтожив 30 танков и до 1000 единиц живой силы противника. После этого он выпустил крылья и улетел. Можно ли построить коммунизм в Израиле? Зачем такой маленькой стране такое большое счастье? В КГБ приходит человек. У меня улетел попугай. Если он прилетит к вам, имейте в виду, что я его политические взгляды не разделяю. Сообщение ТАСС. Вчера в Черном море столкнулась с айсбергом и затонула американская подводная лодка. Команда айсберга награждена орденами и медалями. Приметы времени. Матч по легкой атлетике СССР США. Бегут двое, американец и наш. Победил американец. Советские газеты сообщили. В беге на 100 метров советский спортсмен пришел одним из первых. Американский бегун был предпоследним. Вань, а Вань, что такое встречный план? Ну как тебе, Ваня, объяснить? Вот, скажем, ты мне говоришь, давай, Ваня, 2 раза сегодня, а я тебе встречным планом нет, Мань, давай 3. Хотя мы оба знаем, что даже 1 толком не выйдет. Общее собрание у колхозников. На повестке дня 2 вопроса. Первый – ремонт сарая, второй – построение коммунизма. Представитель колхоза говорит, в связи с тем, что нет досок, переходим сразу ко второму вопросу. Вовочка приходит из школы домой. «Папа, дай рубль. У нас собирают деньги в помощь голодающим в Гваделупе». «В Гваделупе нет голодающих», — отрезал папа и не дал рубль. На другой день Вовочка говорит папе, «Нам сказали принести по рублю в помощь пострадавшим от засухи в Гваделупе». «В Гваделупе не может быть засухи». На следующий день Вовочка заявляет папе, «Дай рубль в помощь компартии Гваделупы». Папа вздохнул и протянул сыну 3. Если в Гваделупе есть компартия, значит, там есть голодающие, и засуха возможна. В армянском радио пришел вопрос из Америки. В армянское радио. Сколько получает советский инженер? После долгого молчания армянское радио отвечает, а у вас негров линчуют. Один американский журналист спрашивает нашего, почему у вас дефицит со спичками? Наш журналист отвечает, у нас спичек не хватает, потому что мы едим много мяса, а зубочисток не выпускают. Что такое «не стучит, не рычит и не царапает пол»? Это советская машина для стука, рычания и царапания пола. Спросили нашего и японского рабочего, сколько часов в день они работают. Японец ответил 6. 2 часа на Японию, 2 часа на хозяина –